Что-то случилось и в миске пусто. Кто-то пролил молоко на люстры. Выключил свет и зажег в небе звезду. И я сижу и тихонько плачу, лапы грызу и лишь на удачу трачу слова, слова мои просты. Скажи мне, что ты можешь, вернись ко мне, о, ангел мой. Только никто мне не скажет имя, и ночью земля, как всегда, остынет, и я увижу тебя только во сне. И я сижу и тихонько плачу, лапы грызу и лишь на удачу трачу слова, слова мои просты. Помоги мне, если можешь, скажи мне, что ты можешь, вернись ко мне, о, ангел мой.